Вы, Лаврентий Павлович, великолепно принимали Куйбышева. Тогда я сидела с вами за одним столом, и мы вместе обедали. А теперь не те обстоятельства. Почему только Куйбышева? А разве Ларина я принимал плохо? Вы, очевидно, забыли. Я ничего не забыла, хоть это и было 10 лет тому назад. Помню и тост, произнесенный вами за обеденным столом. Выпьем за здоровье этой девочки, пусть живет она долго и счастливо. Хорошие пожелания были, увы, не сбылись они. Она еще и дочь Ларина? С презрением вдруг произнес Кобылов, пораженный моим компрометирующим родством. Так это же не тот Ларин. Это Юрий Ларин, оригинальнейший человек был, одаренный. А какой полет фантазии! Примечание. Кобылов, очевидно, имел в виду Виталия Ларина, секретаря ростовского обкома, осужденного и расстрелянного по приговору закрытого суда вместе с Янукидзе и Караханом в конце 1937 года. Карахан — заместитель наркома иностранных дел при Литвинове. После того, как Ленин на 11-м съезде партии высказал свое мнение о фантазии Ларина, при упоминании его имени обычно вспоминали его, как считал Ленин, непомерную фантазию. «Я его очень уважал. Мы его почетно на Красной площади похоронили». Будто к похоронам Ларина Берия имел какое-либо отношение. Возможно, такой характеристикой Ларина Берия думал завоевать мое расположение для того, чтобы более убедительным показалось его враждебное отношение к Бухарину. Хорошо, что Ларин вовремя умер. Если бы этого не случилось, он погиб бы точно так же, как его товарищи, и вы бы не имели возможности тепло его вспоминать. Зачем же так плохо думать об отце? Товарищ Ларин был на редкость преданным членом партии. А другие погибшие большевики и Николай Иванович разве были менее преданными членами партии, чем Ларин? И тут-то наступил роковой момент. Это теперь, после процесса, вы продолжаете считать, что Бухарин был предан партии? Повысив голос, произнес Берия. Он враг народа, он предатель, главарь право-троцкистского блока. А что собой представлял этот блок? Вы знаете, вы же имели в лагере возможность знакомиться с процессом по газетам. Вот что скрывалось под маской фальшивой любезности. Ложь, лицемерие. Плыл под ногами пол, потемнело в глазах. Вместо лица Берии я увидела перед собою серую аморфную маску. С той минуты я почувствовала такую же ненависть к новому наркому, какую питала к предыдущему. Берия всматривался в меня, очевидно оценивая эффект, произведенный его мерзкими словами. Я отвернулась, чтобы избавиться от этого пристального взгляда. Слева от меня было зашторенное окно. Казалось мне, или же на самом деле оттуда доносился городской шум, гудки автомобилей, громыхание трамваев. Мне представилась театральная площадь, названная площадью Свердлова, и метрополь с врубелевской мозаикой на фасаде, с маленькими башенками-мачтами на крыше. Метрополь, похожий на огромный корабль, навечно причаливший к этой площади. Дом, в котором я выросла, была счастлива. Оно было совсем рядом, это теперь недосягаемое для меня здание. Только спуститься бы вниз, мимо Китай-Городской стены и памятника первопечатнику Ивану Федорову, пройти по узкому тротуару, где в начале 20-х можно было увидеть китайцев с длинными жгуче-черными косами в синих балахонах, надетых поверх брюк, торгующих самодельными игрушками, бумажными сотообразными шарами, небольшими мячиками, прыгающими на тонкой резиночке, а наискосок от метрополя. То зловещее здание с колоннами, где вершились суды неправедные, позорные. По ходу допроса если мой разговор с Берией можно назвать допросом,